Перелет оказался долгим. К тому времени, как они достигли цели, Вэл уже закончила первый том истории войн с жукерами и от имени Демосфена передала его на землю по Ансиблю. А Эндору удалось заполучить кое-что получше слепого обожания пассажиров-колонистов. Когда они узнали его поближе, их благоговейный страх сменился любовью и уважением. На новой планете Эндор трудился, не покладая рук. Он быстро понял разницу между тем, военными ты командуешь или гражданскими, и правил скорее убеждением, нежели железным кулаком. Тяжелой работы хватало сполна. Чтобы выжить, колония должна была перейти на самообеспечение. Но самым важным из всех его занятий, и это признавалось всеми, оставались исследования. Он разбирался с наследием жукеров, искал среди инопланетных зданий, машин и полей то, что сейчас или со временем может пригодиться людям. Здесь не нашлось книг, жукеры в них не нуждались. Все, что хранила живая память, их так и не облеченные в слова мысли, все это погибло вместе с жукерами. Но все ли? Мощные перекрытия сараев и загонов для скота подсказали Эндору, что зимы будут суровыми и снежными. Высокие изгороди из заостренных кольев, ощетинившиеся шипами, навели на мысль, что здесь водятся травоядные, которые могут погубить твой урожай, и достаточно крупные хищники, представляющие опасность для людей и скота. Осмотрев мельницу, Эндер понял, что отвратительного вкуса фрукты, растущие в одичавших садах, можно высушить, перемолоть, и получится прекрасная мука. А еще он нашел котомки, в которых носили детей с собой на поля. Пусть жукеры и не обладали индивидуальностью, они тоже любили детей. Годы шли, жизнь устраивалась, люди жили в деревянных домах на поверхности, а подземные города жукеров использовали под склады и фабрики. Колонией теперь управлял совет, переизбиравшийся ежегодно, и Эндор, хотя люди все еще называли его губернатором, на самом деле исполнял лишь функции мирового судьи. Здесь, среди доброты и взаимопомощи, тоже встречались преступления и ссоры. Были люди, любящие всех вокруг, и те, кто не любит никого. В общем, это был самый обычный человеческий мир. Повседневная жизнь засасывала, и никто уже особенно не интересовался новостями, приносимыми Ансиблем. Имена, популярные на Земле, ничего не значили для колонистов, за исключением имени Питера Виггена, гегемона Земли. Ансибль извещал только о мире и процветании, о больших кораблях, покидавших границы Солнечной системы и уходивших за кометный пояс, чтобы заполнить людьми, оставленные жукерами миры. Скоро и на этой планете, мире Эндора, возникнет еще одна новая колония. У первопроходцев появятся соседи, они уже на полпути сюда, но это никого не беспокоило. Старожилы помогут новеньким, когда они прилетят, и научат их всему, что те должны знать. Впрочем, первопоселенцев теперь гораздо больше интересовало, кто на ком женится, кто болен и кто здоров, когда сеять, и почему это, спрашивается, я должен ему платить, если этот проклятущий теленок издох всего через 3 недели после того, как я его получил. «Они стали людьми Земли», — говорила Валентина. «Здесь уже никого не интересует, что Демосфен отослал сегодня по Ансимблю 7-й том своей истории. На этой планете никто его не прочтет». Эндер нажал кнопку, и компьютер вывел на экран следующую страницу. «Очень прозорливо, Валентина. А сколько томов еще осталось написать?» 1. Историю Эндера Виггена». «И что ты будешь делать? Подождешь, пока я не умру?» «Нет, буду писать и писать. А когда дойду до нынешнего времени, остановлюсь». «У меня есть идея получше. Окончи книгу днем последнего боя. С тех пор я ничего не сделал для истории». «Может быть», — сказала Валентина, — «а может и нет». Ансибль принес известие, что кораблю, несущему новую партию колонистов, осталось лететь только год. Эндора просили подыскать место, где новички могли бы поселиться. Не слишком далеко от старой колонии, чтобы можно было торговать, но и не очень близко, чтобы у вновь прибывших было свое правительство. Эндор взял вертолет и полетел осматривать окрестности. Он прихватил с собой одного из бойких мальчишек, 11-летнего паренька по имени Абра. Мальчугану было всего 3 года, когда основали колонию, и он не помнил другого мира. Они с Эндером улетали настолько далеко, насколько позволял запас топлива, на ночь разбивали лагерь, а утром шли на разведку пешком. На третье утро у Эндера возникло смутное подозрение, что он уже однажды бывал в этом месте. Он огляделся. Ерунда, никогда он здесь не был, и пейзаж этот видит впервые. Он позвал Абру. — Хо, Эндер! — откликнулся мальчик, стоявший на вершине низкого холма. — Иди сюда! Эндер вскарабкался на холм. Песок и мелкие камешки летели из-под ног. Абра смотрел куда-то вниз. — С ума сойти! Глазам своим не верю! — пробормотал он. Холм оказался полым. Внутри его лежала глубокая ложбина, наполненная водой. На ней опасно наклонялись крутые своды, чем-то напоминавшие ребра. В одну сторону от нее тянулись две гряды, образующие V-образную долину. С другой поднималась белая скала, напоминавшая череп, изо рта которого росло дерево. «Как будто здесь умер великан», — заметил Абра, — «и земля поднялась, чтобы укрыть его скелет». Теперь Эндер знал, почему пейзаж показался ему знакомым. Тело великана. Он слишком часто играл здесь ребенком, чтобы не узнать это место. Но все равно быть этого не может. Компьютер боевой школы не мог обладать этими знаниями. Эндер поднял глазам бинокль и устремил взгляд в знакомом направлении, одновременно боясь и надеясь, что увидит еще кое-что из прошлого. Качели и горки, решетки для лазания, карусель — все заросло травой, но очертания те же. «Кто-то построил все это», — прошептал Абра. «Посмотри на череп. Это же не скала, он из бетона». «Знаю». «Они построили его для меня», — ответил Эндер. «Что?» «Я знаю это место, Абра. Жукеры построили его для меня». «Когда мы прилетели сюда, все жукеры уже были 50 лет как мертвы». «Ты прав, это невозможно, но я знаю, что говорю». «Абра, мне не следует брать тебя с собой. Это может быть опасно. Если они знают меня достаточно хорошо, чтобы построить такое, то, возможно...» «Возможно, они хотят поквитаться с тобой?» «Да, за то, что я их убил». «Так не ходи туда, Эндер! Не делай того, что они от тебя хотят!» «Если они хотят отомстить, я не возражаю. Но, может, дело не в этом. Наверное, они пытались поговорить со мной. Написали мне записку». «Они же не умеют писать, не знают, что это такое». «Наверное, они этому учились перед тем, как умереть». «Так или иначе, я не собираюсь болтаться здесь без дела. Я отправляюсь с тобой». «Нет, ты слишком мал, чтобы рисковать». «Да ладно, ты же Эндер Вигген. Только не рассказывай мне про возраст». Они сели в вертолет и полетели над детской площадкой, над синим лесом, над колодцем из нетесанного камня, одиноко стоявшим на поляне. А потом перед ними возник утес, на вершине его виднелся выход из пещеры и маленькая ровная площадка, та самая, где когда-то находился конец света. А вдалеке, точь-в-точь, как в фэнтези-игре, поднимались в небо башни замка. Он посадил вертолет. «Не ходи за мной. Если через час меня не будет, лети домой». «Фиг тебе, Эндер, я тебя не брошу». «Фиг тебе, Абра. Зато я брошу тебя». Абра понял, что, несмотря на веселый голос, Эндер вовсе не шутит, и остался. Стены башни были изъедены временем, местами камни вывалились из гнезд, образуя уступы, по которым легко было взбираться. Жукеры хотели, чтобы он попал внутрь. Комната оказалась именно такой, какой ей полагалось быть. Эндер опасливо глянул на пол, рассчитывая увидеть змею, но там лежал только коврик с вышитой на нем змеиной головой. Имитация, а не дубликат. Для народа, не знавшего даже понятия искусства, жукеры отлично справились с задачей. Они вытащили все эти образы из сознания Эндера, через пропасть в десятки световых лет дотянулись до него и проникли в его сны. Зачем? Конечно, чтобы привести в эту комнату, чтобы оставить послание. Но где же это послание, и как Эндер сможет его прочесть? На стене висело зеркало, тусклый блеск полированного металла. В центре процарапаны контуры человеческого лица. Они пытались изобразить то, что я каждый раз видел в зеркале. и, глядя в тусклую кривую поверхность, он вспоминал, сколько раз крушил это зеркало, сколько раз из потайной ниши на него бросались змеи, чтобы вонзить в его тело ядовитые клыки. «Как хорошо они меня знают», — удивился Эндер. «Достаточно хорошо, чтобы понимать, я не боюсь смерти. Наоборот, часто думаю о ней. Достаточно хорошо, чтобы быть уверенными, страх смерти не помешает мне снять зеркало со стены». Он подошел к зеркалу и снял его. Ничего не произошло, на Эндера никто не выпрыгнул. В нише лежал белый комок, как будто обмотанный шелковой нитью, которая периодически рвалась. Яйцо? Нет, куколка королевы жукеров, уже оплодотворенная и готовая произвести на свет 100 000 жукеров, среди которых будут и рабочие, и самцы для размножения, и даже несколько королев. Эндер как наяву видел темные туннели, брачную комнату, где по стенам висят похожие на слизняков самцы, видел, как огромный взрослый жукер вносит на руках малютку-королеву, как самцы по очереди проникают в нее и бьются в экстазе, и падают, умирая на гладкий каменный пол, а затем новую королеву приносят к ногам старой, прекрасного существа, завернутого в мягкие, шуршащие, сверкающие крылья, уже давным-давно негодные для полета, но еще отмеченные печатью величия, и старая королева целует свою дочь на ночь, погружая ее в сон нежнейшим на свете ядом, а затем одевает в шелковый кокон и приказывает ждать, а когда исполнится срок, стать собой, королевой, новым городом, новым миром и даровать жизнь другим королевам и мирам. «Откуда я знаю все это?» — удивился Эндер. «Я как будто вспоминаю свое прошлое». И словно в ответ перед глазами Эндера встала картина его самого первого сражения с флотом жукеров. Раньше он видел его на симуляторе, но сейчас смотрел на происходящее глазами сотен жукеров, глазами их королевы. Флот построился в шар, а затем из темноты космоса налетели вражеские истребители, и добрый доктор превратил всех жукеров во вспышку света. Он чувствовал то же, что чувствовала королева. Смерть пришла слишком быстро, чтобы ее избежать, но понимание неизбежности смерти пришло еще быстрее. Однако в памяти не было ни боли, ни страха. В сознании королевы плыла печаль, нечто вроде тихого отчаяния. Ее тоска не была сформулирована в словах, но именно слова сложились в мозгу Эндера, глядя на людей, пришедших убивать. Королева думала: «Они не простили нас. Теперь, конечно, мы умрем». «Как возвратить вас к жизни?» — спросил он. Королева из шелкового кокона не могла ответить ему словами. Но когда он закрыл глаза и сосредоточился, откуда-то из глубины сознания пришли новые образы. Кокон нужно положить в прохладное место, темное и тихое. Там должна быть вода, чтобы запустить внутри кокона определенные реакции. Несколько недель куколка будет постепенно изменяться. А потом, когда кокон потемнеет и станет пыльно-коричневым, Эндер должен будет разрезать шелк и помочь маленькой и хрупкой королеве появиться на свет. Вот он берет ее за переднюю лапку и помогает перебраться из вот ее рождения в гнездо, мягкое, устланное высохшими листьями, и я живу, всплыло в мозгу, я проснусь и дам жизнь тысячам и тысячам моих детей. «Нет», — сказал Эндер, — «я не могу». В ответ страдание. «Твои дети ушли в прошлое, превратились в чудовищ, являющихся к нам теперь только в ночных кошмарах. Если я разбужу тебя, мы всего-навсего снова вас убьем». В его мозгу пронеслись десятки картин того, как жукеры убивают людей, и с ними пришло столько горя, такая боль, что он не смог вынести этого и заплакал. «Если ты сможешь передать другим людям свои чувства, как передала их мне, вполне возможно, они простят вас». «Нет, никому, только мне», — понял он. «Жукеры отыскали меня через ансибль, проследовали по его лучу и проникли в мой мозг. Агония мучительных снов открыла им мою суть, хотя днем я продолжал убивать их. И они поняли, я боюсь их, но не знаю, что убиваю их не в игре, а на самом деле. За несколько последних недель они построили для меня это место, тело великана и детскую площадку и утес за концом света, чтобы глаза и память привели меня в башню. Я единственный, кого они знают. Они могут говорить только со мной или через меня. Мы совсем как вы, — вспыхнуло в его мозгу. Мы не хотели вас убивать, и когда осознали свою ошибку, ушли навсегда. Мы считали себя единственной разумной расой во Вселенной, пока не встретили вас. Но мы даже не представляли, что одинокие животные, не способные делить друг с другом свои сны, способны породить мысль. Откуда нам это было знать? Иначе мы бы пришли с миром. Верь нам. Верь нам. Верь нам. Эндер засунул руку в нишу и вытащил кокон. Он был слишком легким, чтобы хранить в себе надежду все будущее некогда великой расы. «Я заберу тебя и унесу», — сказал Эндер. «Я полечу из мира в мир, с планеты на планету, пока не найду время и место, когда и где ты сможешь проснуться, где никто не тронет тебя. И я расскажу людям историю твоего народа, чтобы они поняли и со временем простили вас, как вы простили меня». Он завернул шелковый кокон в куртку и выбрался из башни. «И что там было?» — спросил Абра. «Ответ». «На что?» «На мой вопрос». Это было все, что Эндер сказал ему. Они вели поиск еще 5 дней и, наконец, нашли подходящее место для новой колонии далеко на юго-востоке от башни. Через много недель Эндер пришел к Валентине и попросил прочесть кое-что написанное им. Она вызвала из корабельного компьютера нужный файл и стала читать. Повествование шло от лица королевы Муравейника, которая рассказывала историю своего народа, чего хотели жукеры и что они сделали. «Вот наши ошибки и преступления. Вот наше величие. Мы не хотели вам зла и прощаем вам нашу смерть». Рассказ начинался с появления первой искры разума на некой далекой планете и кончался пожаром последней войны, уничтожившей их родной дом. Он был скуп, как древние сказания. Эндер поведал о Великой Матери, что первой решила растить и воспитывать новую королеву, вместо того, чтобы убивать или изгонять ее. Сколько раз приходилось ей уничтожать плоть от плоти своей, частицу себя, пока, наконец, она не родила дочь, способную оценить ее тягу к гармонии. Такого еще не видел их мир. Две королевы любили друг друга и помогали друг другу вместо того, чтобы сражаться. Их муравейник был сильнее любого другого. Они процветали и дали жизнь множеству дочерей, что разделили с ними новый мир. Это было начало мудрости. «Если бы мы только могли объясниться с вами», — говорила устами Эндера королева. «Но этого не случилось, и мы просим только об одном, чтобы в вашей памяти мы остались не врагами, а родичами, с которыми столкнули нас судьба, эволюция, Бог. Если бы мы поцеловали друг друга, это чудо сделало бы нас людьми в глазах друг друга, но вместо этого мы стали убивать. И все же мы приветствуем вас как друзей, как гостей». Придите в наш дом, дочери земли, собирайте урожай с наших полей, живите в наших городах. Теперь вы наши руки. Делайте то, что уже не можем делать мы. Цветите деревья, зеленейте поля, даруйте им тепло, солнце. Будьте плодородными, планеты, ибо мы удочеряем их, и они пришли домой. Книга, которую написал Эндер, была короткой, но в нее вошло все то зло и все то добро, что знала королева жукеров. Эндер подписал ее не своим именем, а псевдонимом, говорящий от имени мертвых. Без излишней шумихи книгу опубликовали на Земле, и она переходила из рук в руки, пока не стало очевидным, что ее прочитали все. Одни нашли ее довольно любопытной, другие не могли отложить в сторону, а потом перечитывали и перечитывали. Многие пытались жить заветами книги и, хороня близких, вставали у могил, чтобы стать говорящими от имени мертвых, исповедаться за ушедшего из жизни, не скрывая его вины и не претендуя на добродетели. Люди, посещавшие эти службы, часто находили их слишком жестокими и расстраивающими души, но было и множество других, кому казалось, что их жизни, несмотря на все ошибки, чего-то достоили, а значит, Когда они умирали, говорящий должен был рассказать за них всю правду. На Земле просто стало одной религии больше. Но для тех, кто путешествовал по великой темной пещере космоса, кто жил в туннелях королевы Муравейника и собирал урожай с ее полей, это была единственная вера. Ни одна колония не обходилась без своего говорящего. Никто не знал, да и не хотел знать, кто был первым говорящим, да и сам Эндер не собирался никому раскрывать это. Когда Валентине исполнилось 25, она закончила последний том своей истории «Войн с жукерами» и включила в приложение полный текст маленькой книжки Эндера, но так и не сообщила, кто ее написал. Сразу после этого по ансиблю с ней связался старый гегемон. Питеру Вигену было уже 77, и у него отказывало сердце. «Я знаю, кто написал эту книгу», — сказал Питер. «Если он смог стать голосом жукеров, то сможет говорить и за меня». Через 50 световых лет по ансиблю говорили Эндер и Питер. И Питер выцеживал по капле истории своих дней и лет, повести доброты и жестокости. И когда он умер, Эндер написал вторую книгу и опубликовал под тем же псевдонимом. Книги назывались «Королева Муравейника» и «Гегемон», и с годами стали нечто вроде священного писания. «Давай улетим», — сказал однажды Эндер Валентине, — «и будем жить вечно». «Так не бывает», — ответила она. «Есть чудеса, которые не может сотворить даже теория относительности». «Нам нужно лететь. Я почти счастлив здесь. Так оставайся. Я так долго жил с моей болью, что теперь не могу без нее». И они сели на космический корабль и полетели из мира в мир. И где бы ни останавливались, он всегда был Эндрю Виггеном, бродягой, говорящим от имени мертвых, а она его сестрой Валентиной, летописцем, записывающим истории живущих. И всегда и всюду Эндр возил с собой маленький белый кокон. Он искал планету, где королева сможет проснуться и жить в мире. Поиск его был долог. Конец книги. Январь 2015 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.